На борту Боинга 727, принадлежавшего компании Cayman Airways в Майами, всего два пассажира были в галстуках, и после первого стаканчика пунша с ромом за счет авиакомпании Эвери снял свой и засунул его в карман пиджака. Пунш разносили симпатичные меднокожие стюардессы с голубыми глазами и ослепительными улыбками. «Женщины там великолепны», — напомнил Эвери Митчу уже не в первый раз. Митч сидел у иллюминатора и пытался не выказать своего волнения, вызванного первой в его жизни поездкой за пределы страны. В библиотеке он разыскал книгу о Каймановых островах. Их было три: Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман Брак. Два последних, меньших по размерам, почти не имели постоянного населения и посещались редко. На Большом Каймане жили 18 тысяч человек. Кроме этого, там были зарегистрированы 12 тысяч корпораций и 300 банков. 20% жителей были белыми, еще 20 – чернокожими, а остальные 60 и понятия не имели, к какой расе они принадлежат. Да их это и не заботило. Джорджтаун, главный город, за последние несколько лет превратился в международное убежище от налогов. Местные банки были не менее скрытными, чем их коллеги в Швейцарии. Налогов здесь не было никаких, ни подоходного, ни корпоративного, ни на прибыль, не облагалось ими ни собственность, ни дарение. Отдельные компании и инвеститоры располагали гарантиями от уплаты налогов на сроки до 50 лет. Острова являлись британским доминионом с весьма стабильным местным правительством. Доходы от туризма и пошлины на импорт обеспечивали местной власти безбедное существование. Ни преступности, ни безработицы население не знало. Протяженность Большого Каймана составляла 23 мили, максимальная ширина достигала 8 миль, но с воздуха остров казался гораздо меньше, напоминая обломок скалы, брошенной в прозрачную бирюзу моря. Уже выпущенные шасси, казалось, вот-вот коснутся поверхности лагуны, однако в самое последнее мгновение из воды появилась узенькая асфальтовая полоса, она-то и успела подхватить самолет. Спустившиеся с трапа пассажиры проходили неизбежный таможенный контроль. Темнокожий мальчишка подхватил вещи Митча и отправил их вслед за сумками Эвери в багажник Форда выпуска 1972 года. Митч наградил его щедрыми чаевыми. «Пляж седьмая миля», — скомандовал таксисту Эвери, выливая в себя остатки пунша из полученной на борту лайнера крошечной бутылочки. «Окей, дружище», — не спеша прогудел тот. Машина тронулась в направлении Джорджтауна. Из приемника лились звуки регги, ритмичная музыка в стиле рок-вест-индского происхождения. В такт музыки таксист подергивал головой и поводил плечами. Пальцы, лежащие на руле, отбивали непрерывный ритм. Автомобиль несся по левой стороне, но и все другие ехали так же. Митч, расставив ноги, развалился на потрепанном сиденье. Кондиционера не было, и влажный тропический воздух, врываясь в окна, ласкал его лицо, ерошил волосы. Это было приятно. Поверхность острова была плоской, и дорога в Джорджтаун представляла собой бесконечный поток маленьких и пыльных европейских автомобилей, мотоциклов, велосипедов. По обеим сторонам стояли небольшие одноэтажные домики под жестяными крышами. Аккуратная яркая раскраска стен радовала глаз. Маленькие газоны были покрыты низкорослой травкой, мусор тщательно выметен. По мере приближения к городу стали появляться магазины, сверкающие побелкой двух- и трехэтажные каркасные здания, около которых в тени брезентовых навесов прятались от лучей палящего солнца туристы. Машина сделала резкий поворот, и внезапно они очутились в деловой суете центра, застроенного современными зданиями банков. Эвери взял на себя роль гида. «Здесь представлены банки со всего мира. Германия, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Япония, Дания, даже Саудовская Аравия и Израиль. Всего более 300 по последним подсчетам. Здесь можно укрыться от налогов. Местные банкиры исключительно выдержаны, швейцарцы по сравнению с ними настоящие говоруны. В бесконечной веренице автомобилей таксист вынужден был сбросить скорость, движение встречного воздуха совсем не ощущалось. «Я вижу здесь немало канадских банков», — произнес Митч. «Здание вон там справа. Это Монреальский королевский банк. Мы должны быть в нем завтра в 10 утра. Почти все наши дела здесь связаны с канадскими банками». «Этому есть особая причина?» «Они очень надежны и спокойны». Оживленная улица заворачивала и вливалась в другую. Сразу за перекрестком по горизонту разлилась блистающая голубизна Карибского моря. В заливе на якоре стояло пассажирское судно. «Это Поросячий залив», — сказал Эвери. 300 лет назад здесь стояли корабли пиратов. Хозяин здесь был Блэкберт. Тут-то он и зарыл свои сокровища. Кое-что из них было найдено несколько лет назад в пещере к востоку отсюда, неподалеку от Бодентауна». Митч кивнул, сделав вид, что поверил легенде. В зеркальце было видно, что таксист улыбается. Эвери утирал пот на лбу. «Эти места всегда привлекали пиратов. Раньше Блэкберда, а теперь современных, слившихся в корпорации и прячущих здесь свои денежки. Так, дружище?» «Так, дружище», — отозвался таксист. «А вот пляж Седьмая миля», — продолжал Эвери. «Один из самых красивых и известных в мире, верно, дружище?» «Верно, дружище. Песок белый, как сахар, теплая прозрачная вода, теплые прекрасные женщины. Правда, дружище?» «Правда, дружище. А по вечерам у пальм все так же готовят под открытым небом?» «Да, дружище, начиная с 6. Это по соседству с нашим бунгало. Пальмы — популярный отель, самое оживленное место на берегу». Митч улыбался и смотрел на проплывающие за окном отели. На память ему пришла беседа в Гарварде, когда Оливер Ламберт предостерегал его от чрезмерного увлечения женщинами, от разводов, говорил о строгости нравов в фирме. Да, он еще говорил о пьянстве. Но, может быть, Эйвери не довелось услышать эти проникновенные проповеди. А может, и довелось. Их коттедж располагался в самом центре пляжа Седьмая миля, неподалеку от другого подобного же комплекса и пальм. Как и другие принадлежащие фирме, эти коттеджи были просторными и роскошно обставленными. Эвери сказал, что каждый можно было бы продать не менее чем за 500 000, но продавать их никому не приходило в голову. Их также не сдавали в аренду. Это были священные прибежища для восстановления сил, изнуривших себя работой юристов фирмы Бендини, Ламберт энд Лок и узкого круга избранных клиентов. С балкона спальни на втором этаже Митч следил взглядом за небольшими лодочками, беззаботно покачивающимися в искрящемся море. Солнце медленно катилось к горизонту, и маленькие волны посылали отраженные последние его лучи во всех направлениях. Стоявшее на рейде пассажирское судно неторопливо удалялось от острова. Множество людей прогуливались по пляжу, играли в песке, брызгали друг на друга водой, гонялись за песчаными крабами или пили пунш с ромом и ямайское пиво Red Stripe. Со стороны пальм доносилась ритмичная карибская музыка. Туда, где под открытым небом располагался бар, как магнитом тянуло отдыхающих. В тростниковой хижине рядом можно было взять на прокат катамаран, волейбольные мячи, трубки с масками. Эйвери подошел к балкону в ярких оранжево-желтых шортах. Тело его было мускулистым и гибким, без всяких признаков дряблости. В Мемфисе он был совладельцем спортивного клуба и каждый день являлся туда поработать на снарядах. Глядя на него, можно было догадаться и о том, что в клубе не составляло труда загореть под ультрафиолетовой лампой. На Митча все это произвело впечатление. «Как тебе мой туалет?» — спросил его Эйвери. «То, что надо. Вам идет».